Письмо, отправленное Аркадием через подставного человека, содержало в себе адрес и подробные инструкции, как можно передавать информацию через ключевые слова, при этом сохраняя осмысленность текста. Уровень шифрования – полная ерунда, но если проверяющие думают, что пишется женщине и отвечает женщина, то такая пустопорожняя беседа почти неотличима от обычной эпистолярии бесчисленных офицеров императорской армии. Ключевые соглашения с партией уже достигнуты. Немирову гарантируется, от лица Ленина, который уже в курсе ситуации, высокий пост в армии нового государства. Сейчас Аркадий прессует Ленина на предмет своей роли в промышленности. Ему нужно, чтобы на его запросы отвечали в полном объеме и со всем прилежащим рвением. Со своей стороны он обещает добиться поддержки большевиков армии. Он уже штабс-капитан, что довольно низкое звание для серьезных задач, но война еще не закончилась. Больше надежды на, пока еще, полковника Алексеева. Человек он довольно-таки прогрессивных взглядов, что уже показал, командование его не сказать, чтобы обласкивало. За памятное отражение штурма только повысили до полковника, хотя там даже Аркадий усмотрел как минимум георгиевское оружие, а как максимум, Станислав три степени. А в итоге, не то, не то. По плечу похлопали и по голове погладили, подумал Немиров. А все почему? А потому что из мещан. Он часто слышал и читал в прошлой жизни, что в СССР очень сильно влияло происхождение. Если из дворян или из белых офицеров, дорога наверх закрыта, не пропустит. Теперь он начал неплохо понимать, что именно двигало большевиками, когда они вводили подобные ограничения. И это, к слову, неплохо объясняло, почему Алексеев так расположен к бывшему крестьянскому мальчику. «Мы, простые люди, должны держаться друг друга», — усмехнулся своей мысли Немиров. У Алексеева, конечно, уже давно потомственное дворянство, при этом четвертый его сын родился дворянином, но все прекрасно помнят, откуда Николай Николаевич и кто он. «Привилегии самых последних белых людей у него уже есть», — подумал Немиров. Но не захочет ли он стать одним из первых среди самых могущественных черных людей? Немиров уже столкнулся с тем, как работают местные социальные лифты. Он исключение, лишь подтверждающее существование правила. И вроде бы ты выбрался из сословия крестьян и стал дворянином, на бумаге, но де-факто, ты все еще никто. Дальше Немирова, уцелей Российская империя, ждал бы путь полковника Алексеева. Ты не свой, своим ты никогда не станешь, мещанин, детям твоим будут напоминать, что их папа большую часть жизни был мещанином, а значит, он не настоящий аристократ, и будут препоны, будут преграды, потому что происхождением не вышел. Алексеев живет в этом, но время придет, осталось не так уж и долго ждать. Снарядный голод уже состоялся, недавно Аркадий слышал, как хронический недовоз снарядов бурно обсуждался в среде офицерства. Откуда же их привезут, если их выпускается очень мало? И дело-то не в рабочих руках, их-то в достатке, подумал Аркадий. Дело в химии. Нет достаточного количества химиков, нет достаточного количества химических заводов, а проблема не решается и уже, в принципе, поздно что-то решать и делать. Проблема нехватки винтовок тоже наращивает масштаб. 4 я рота 4 го батальона почти полностью вооружена трофейными винтовками ГИВЕР-98. Патроны к ним можно добыть только одним известным способом. Это еще повезло, что трофейное оружие полностью остается в один и краткой армии и никуда не уходит, подумал Аркадий. А то я этих интендантов знаю. Ничего не изменилось, он еще ни на что не повлиял. Да и невозможно спасти то, что уже давно сорвалось и падает в пропасть. Сейчас, на фронте, Аркадий пытается влиять на что-то, сокращая потери своих солдат, впрочем, как и Алексеев. Удивительно, но в прошлой жизни он настолько привык существовать в реалиях велотекущих боевых действий, что только здесь, на фронте, почувствовал себя по-настоящему комфортно. Вот эта хроническая нехватка почти всего была для него привычна и вызывала чувство ностальгии по по-настоящему поганым временам. Как там Клевцов говорил, припомнил Немиров, у нас нехватка всего, кроме пи, о чем задумался, прервал ход его мыслей комбат. Да так, о жизни да вот этого всего, ваше благородие, ответил он. А у меня дочь родилась весной, с грустью произнес Сергей Трифонович. Евлампий назвал, в честь бабки своей, по отцовой линии. Пусть и очень запоздало, но поздравляю, улыбнулся Немиров. Ух, спасибо, ха-ха, грустно улыбнулся капитан и отпил чай из кружки. Оказалось, что до зимы закончится все. Оно всегда так, кажется, что ну не может же такое длиться долго, вздохнул Аркадий. Как оказалось, может, рано или поздно, придумают чего-нибудь, без особой уверенности произнес комбат. Не может быть, чтобы не было плана. План-то всегда есть, подумал Немиров. Только всегда надо спрашивать себя, а насколько он исполнимый. Доев свой сегодняшний обед, он распечатал конверт и вытащил из него письмо. Пахло оно хорошими духами, эта наемная женщина придает достоверности их переписке. У большевиков все серьезно и агентурная работа на уровне. Содержание письма, как и всегда, было о театре, пьесах, а также о земской медицине. По легенде, Маргарита Павловна Измайлова трудилась медсестрой в Херсонской губернии во время вспышки холеры 1913 года. Медицинские термины должны запутать инспектора писем, а еще медицинская среда дает огромное поле для различных аналогий и эвфемизмов. Ленин передавал, что сведения о снарядном голоде подтвердились, тут Аркадий был прав. Также он отмечал, что в Англии наблюдаются точно такие же проблемы, впрочем, как и во Франции. Он просил пояснить, как Немиров предсказал это уже состоявшееся событие еще до прибытия на фронт. «Все-то вы хотите знать», — с усмешкой подумал Немиров. «Ладно, постараюсь пояснить». Еще Ленин ответил на запрос Аркадия, обещал, что вопрос о его роли в военной промышленности будет поставлен на повестку при собрании партии большевиков. Личным решением он такого гарантировать не мог. Также ему сообщили, что он теперь член партии большевиков, с 1 октября 1911 года. Это значило, что назад дороги уже нет, он в системе. И еще напиши, пожалуйста, в стремлении разделить вашу любовь, надеюсь, про себя, что буду жданной и желанной. Хохоча, добавил Иосиф. Ха-ха-ха, рассмеялся Яков. Но, Иосиф, прошу не перебарщивать. Мне писать, уточнила Маргарита Павловна. Да-да, пишите, кивнул Иосиф. Они писали очередное письмо на фронт, несущее в себе эвфемистически зашифрованное послание Немирову. Большая часть текста – любовный треп, но ключевые слова содержали в себе ответы на его вопросы, а также вопросы к нему. «Тогда я на почтамт», – заклеила Маргарита Павловна письмо. «Мой суженый, наверное, ждет не дождется». «Не сомневаюсь», – усмехнулся Сталин. Измайлова не понимала, что пишет не просто письма, вероятно, она считала, что это какой-то розыгрыш. Возможно, она пришла к выводу, что это просто злые ссыльные революционеры издеваются над бедным офицером-фронтовиком. Но они платят за эту переписку хорошие деньги, которые помогут Маргарите покинуть Туруханский край и уехать в Петроград. Когда Измайлова покинула избу, Сталин посерьезнел и уставился на Свердлова. «Что думаешь о решении Ленина?» – спросил он. «Я считаю, что слишком много власти Немирову давать нельзя», ответил на это Яков. Занятие общим делом, таким как переписка с ключом к армии, немного сблизило их. Свердлов начал менее остро реагировать на неоднозначные выходки Сталина, а тот почти перестал их совершать. Например, теперь дворовую собаку официально звали не Яшка, а Цыцы. «Думаешь, бонапартист?» – поинтересовался Сталин. «Почти уверен в этом», – хмыкнул Свердлов. «Зачем ему все это, если не для захвата единоличной власти? А на кой черт ему тогда мы?» – усмехнулся Иосиф. «Если сможет возглавить армию и будет революция, то мы ему просто не нужны». Действия Немирова, на первый взгляд, контринтуитивны. Если бы его целью был захват власти, он бы выбрал эсеров, которые даже более близки к офицерству по взглядам, если сравнивать с большевиками. Но он целенаправленно связался с ними. «А как же народная поддержка, которой можно добиться с нашей помощью?» – парировал Яков. «Да даже если Наполеончиком станет, народ его примет», – усмехнулся Сталин. «Он может просто дать чуть больше демократии, которая ему не противна, и его полюбит. Просто потому, что он лучше царя». На второй взгляд, в действиях Немирова есть какая-то логика. Он хочет опереться на не самую сильную партию, пусть и самую организованную, но зато имеющую при этом структурированную и внятную программу. Всякие неонародники и анархисты не могут объяснить, что именно собираются делать, когда придут к власти, а у большевиков уже есть конкретный план. «А чем он лучше царя?» – спросил Свердлов. «Да хоть тем, что прогрессивен», – ответил Сталин. «Конституцию он даст, ни на секунду не усомнюсь, Думу сделает не фикцией, а настоящим органом власти. Сложилось у меня впечатление, что вот такое он может легко, но это не его цели». «Тогда какие ты цели у него увидел?» – со скептическим видом поинтересовался Яков. Ленин видит в нем большой потенциал», – задумчиво произнес Иосиф. «Не забывай, что Аркадий из крестьян, он уже офицер», – покачал головой Свердлов. «Да сколько он уже офицер», – усмехнулся Сталин. «Нет, тут другое. Он достаточно умен, чтобы понимать, что никто не забудет его происхождение. В газете видел, как писали. Статья в Петроградских ведомостях очень сдержанно сообщала об успехе полковника Алексеева и штабс-капитана Немирова. Холодные цифры соотношения потерь. Полк потерял 219 солдат и унтеров, а противник потерял 3000 солдат, унтеров и офицеров. Победа блистательная, но газеты как-то не поспешили восторгаться. Но должны были, ведь это, как ни посмотри, из ряда вон. Все стало понятно после того, как оплачиваемые помощники выяснили всю подоплеку. Алексеев из мещан, а Немиров из крестьян. Нехорошо получается, когда черная кость показывает себя лучше белой кости, подумал Сталин с усмешкой. Дальнейшее исследование биографии Аркадия показало, что у него есть односельчанка, живущая сейчас в Новгороде и преуспевающая в пищевой промышленности, а еще есть покровительница, Мария Константиновна Бастрим. Вот последняя-то и похлопотала о крестьянском мальчике. «С тобой же читал», — поморщился Свердлов. «Все равно, не вижу веских причин полагать, что он нам полностью лоялен. Я больше полагаюсь на мнение Ленина», — ответил на это Иосиф. «Владимир считает, что с Немировым можно работать, он нам классово близкий, почти родной». «Да какой почти? Он нам родной. Не может такой человек, переживший столько бед от равнодушия правящего класса, а потом испытавший на себе его презрение, любить этот режим. Он его и не любит. И он сам пришел к нам». Немиров имел огромный выбор. Эсеры, меньшевики, анархисты, неонародники, даже националисты, перечислил Сталин. Он мог прийти к любому, потому что всех уже заколебал царь. «Хочешь сказать, что мы не в том положении, чтобы выбирать?» — усмехнулся Свердлов. «А давай лучше посмотрим, к чему все это приведет», — сказал на это Сталин. «Вот даст ему Ленин то, что он требует. Если ему окажется этого мало, то вот тогда и придется думать, что делать дальше. Мы же еще не до конца понимаем, чего он хочет». «Рискованно», — покачал головой Яков. «Если будет случай, нужен будет откровенный разговор», — произнес Иосиф. «Все прояснить, от начала и до конца, когда настанет подходящее время. В укрытие», — скомандовал Аркадий. Раскаты залпов свидетельствовали о начале артподготовки, но до прилетов есть почти десяток секунд, за которые можно успеть укрыться. Немецкие артиллеристы стреляют по крутой траектории, чтобы снаряды падали почти вертикально. Это намеренное действие, чтобы снаряды имели шанс залететь в окоп. Есть у противника и минометы, но у них слишком малая дальность, поэтому их склонны применять в обороне. Аркадий уже наловчился определять по звуку, чем именно по ним стреляют. Сейчас по ним стреляли из 77-мм полевых пушек ФК-96. У батареи, приданной к 20-му стрелковому полку, на вооружении 76-мм скорострельные полевые пушки, кроющие немецкий аналог по дистанции вдвое. И, вроде бы, самое время для контрбатарейной борьбы, но вмешался нюанс. Контрбатарейная борьба тут еще не развита, и ее, как таковой, еще нет. Стреляют примерно в направлении вражеской батареи, с переменным успехом, больше по ощущениям, нежели по каким-то расчетам. Увы, но время звуковой пеленгации, самолетов-разведчиков, аэрофотосъемки и специальных контрбатарейных служб, еще не пришло. Поэтому сейчас артиллерийская батарея может стрелять только по видимому противнику и раскрывшимся вражеским батареям. В принципе, ничто не мешает засекать время прилета снарядов и довольно-таки точно отрабатывать в район вражеской батареи, подумал Немиров, вжимающийся в мешки с песком. Но это требует организации. Артподготовка длилась около 9 часов. Где-то на второй час подключилась тяжелая артиллерия. Минимум 150-мм гаубицы. Раненые рисковали и уходили по перпендикулярным отводам в полевой госпиталь, а те, кто не мог двигаться, медленно умирали. Тут уже ничего не поделать. Тут уже немцы не разменивались на мелочи и взялись за предварительную подготовку противника очень основательно. Когда артподготовка была завершена, Аркадий выскочил из укрытия и помчался выяснять, как обстоят дела с пулеметами. Пулеметы, для лучшей сохранности, были спрятаны в блиндажи, расположенные сразу за укрепленными позициями, поэтому вывести их из строя могут только прямые попадания. Кто погиб? Подошел он к фланговому пулеметному расчету. «Рядовой Шипилин, ваше благородие», — — ответил первый номер. «Уже заменили запасным. Занимайте позицию», — приказал Аркадий и побежал дальше. Артиллерия превратила позиции в лунный пейзаж, но статистика — злая штука. Попадания по траншеям и блиндажам были очень редки, а даже если и случались, то наносили умеренный урон. Мешки с чистейшим песком, взятым с берегов Вислы, плотно перекрывали каждую траншею и служили покрытием блиндажей. Даже прямое попадание в крышу блиндажа ничего не гарантирует. Аркадий рассчитывал конструкцию на 120-миллиметровые снаряды, но пехота противника уже начала наступление. Для Немирова каждый бой здесь – сплошной когнитивный диссонанс. Умом он понимал, что других вариантов ни у кого нет, но подсознательно его поражало то, что пехота просто идет на пулеметы, рассчитывая пересилить статистику и ворваться во вражеские окопы. Но статистику не пересилить, Аркадий знал это слишком хорошо. Нужны танки или, хотя бы, бронетранспортеры. Без бронетехники придется прибегать к различным ухищрениям. Сокрытые в сугробах пулеметы молчали. Траншейные стрелки уже вовсю стреляли по наступающей кайзеровской пехоте, а засадники ждали своего звездного часа. Аркадий изначально выбирал самых отчаянных солдат, из которых, по разрешению полковника Алексеева, формировал отдельные засадные взводы. Он готовил этим особым людям особое будущее. Вражеская пехота еще не успела отказаться от тактики стрелковых цепей, впрочем, как и русская, поэтому живая сила приближалась в зону безусловного поражения сравнительно кучно. Время групповой тактики еще не пришло, недостаточно аналитического материала. Полковник Алексеев дал команду и заработали пулеметы, а затем, с небольшой задержкой, громыхнула артиллерия. Он внимательно прислушивается к советам Аркадия, потому что небезосновательно считает его военным новатором. Был у них даже разговор на эту тему. Николай Николаевич признал, что обязан званием Немирову и обещал никогда не забывать этого. Артиллерия работала залповым методом, отрабатывая оборонительный огневой вал. Оборонительным огневым валом Немиров назвал последовательность артиллерийских залпов с постепенным смещением к союзным траншеям. Есть еще и обычный огневой вал, но это нечто наступательное и находящееся вне полномочий Аркадия. Званием не вышел, чтобы устраивать что-то такое, подумал он. Снаряды начали разрываться в километре от окопов, затем в 800 метрах, затем в 600 и так до 100 метров. Равномерное распределение снарядов по полю, чисто статистически, должно нанести более ощутимый урон живой силе противника. Пулеметы срезали вражескую пехоту, разрывались снаряды, а противник упорно продолжал наступать. Аркадий, хорошо знающий, что это самоубийство, возможно, уже дрогнул бы. Но кайзеровская пехота отличается образцовой дисциплиной и просто так не бежит. Ему недавно привезли с тыла давно уже заказанную охотничью винтовку Маузер 98 с оптическим прицелом. Прицел трехкратного увеличения, что маловато для снайперской стрельбы, но лучше, чем механический прицел. Обошлась ему эта винтовка в 147 рублей и 80 копеек. Совершенно неприемлемая цена, но идет война, поэтому бизнесмены делают деньги. Снайпер из него тот еще, но тут дистанция и бегущие на него противники. Поставив винтовку на бруствер, Аркадий начал выцеливать офицеров и унтеров. Благо, много усилий для их развлечения прилагать не надо, поэтому уже через 5 секунд он отправил пулю в грудь Фенриху, идущему в составе цепи и стреляющему из пистолета. Фенрих – это что-то вроде младшего лейтенанта привычных Аркадию войск или прапорщика войск непривычных. Следующей целью стал фельдфебель, схлопотавший немецкую пулю и замертво рухнувший на польскую землю. Немиров подумал, что это нужно иметь какую-то особую психологию, чтобы быть снайпером и не чокнуться к концу своей службы, видеть лицо противника и потом стрелять в него. Впрочем, самого Аркадия это уже давно не трогало. Убийство стало для него чем-то привычным, можно сказать, что бытовым. Два раза он промахнулся, а затем попал в живот какому-то младшему офицеру. Вывод из строя командного состава – это стресс для солдат. И этот стресс неизбежно вносит разлад в их ряды. Плотность огня была достаточной, чтобы сделать успех наступления невозможным, а затем что-то случилось с правофланговым пулеметом. «Выясни, что с пулеметом Борзова», — приказал Аркадий полевому вестовому. «Слушаюсь, ваше благородие», — ответил тот. Вестовой умчался прояснять вопрос, а Немиров сел на дно траншеи и начал перезаряжать винтовку. С правого фланга начала, по естественным причинам, наращиваться концентрация противника, что могло создать опасную ситуацию. Грохот пулеметов не стихал, Пули жужжали в воздухе, словно рой разъяренных ос, а обе стороны несли потери. «Ваше благородие!» — прибежал вестовой. Пулемету ствол разорвало. «Не могут!» Его жизнь оборвала пуля, пробившая шею и вылетевшая откуда-то из левого плеча. Аркадий рефлекторно пригнулся, после чего проверил пульс солдата, мертв. Немцы, тем временем, начали приближаться к зоне окопов засад. Сместившись на 5 метров вправо, Немиров вновь начал отстрел офицеров. Более эффективно будет вооружить снайперскими винтовками особо метких солдат и выделить их в особое подразделение. Только это будет очень дорого. Об отечественной снайперской винтовке он еще ничего не слышал, но есть не нулевые шансы, что позитивный пример на фронте подстегнет генералитет и это начнет какое-то оживленное движение в тылу. 2 фельдфебеля спустя Аркадий увидел, как были сброшены маскировочные ширмы с окопов засад и по противнику шарахнул слитный залп из 60-ков винтовок. Солдаты стреляли на скорость, чтобы убить как можно больше противников, пока они не подошли на дистанцию ближнего боя. Удар из засады ошеломил немцев. Некоторые из них, и без того близкие к залеганию, рухнули на снег и начали искать хоть какое-то укрытие. На фоне развернулись вражеские пулеметы, которые открыли огонь по траншеям и пулеметным точкам. Пехота противника взбодрилась и усилила натиск. Аркадий навел винтовку на ближайший пулемет и, спустя несколько секунд, выбил первый номер попаданием в Пикельхельм. Второй номер получил пулю в левую ногу и больше не мог продолжать бой. Еще один пулемет подавить удалось неудачным попаданием в кожух охлаждения. Пуля пробила его фронтальную часть, что вызвало стремительное истечение воды. Но целился-то Аркадий в первый номер, поэтому можно считать промахом. Впрочем, пулемет теперь постреляет очень недолго. Засадные взводы поняли, что время пришло, и бросились в штыковую атаку. На переднем краю было лишь несколько десятков противников, так как основная масса уже лежала и остывала на холодном снегу. Штыковая атака оказалась очень эффективной, так как враг этого точно не ожидал. Засадные взводы, достигшие определенной отметки, резко развернулись и побежали обратно. Тут-то и были понесены основные потери, минимум 6 поразил ответный огонь, но зато остальные благополучно вернулись в свой окоп. Вражеское наступление, тем временем, продолжалось. Возможным это стало благодаря следующей волне пехотинцев, брошенных командованием в бой. На соседних участках обороны дело обстояло примерно так же, пулеметы дают достаточно огневой мощи, чтобы делать любой штурм малоперспективным. Тем не менее, немцы продолжали бросать пехоту на штурм. Примерно тем же самым занимаются и русские генералы, во время наступлений. Не знает еще никто, как правильно брать траншеи, подумал Аркадий, промахнувшийся по какому-то фельдфебелю. Бой проходил напряженно, враг все слал и слал своих солдат на пулеметы, в точности следуя тактике мясного штурма, а Аркадий тратил не бесконечные германские патроны, чтобы выбить побольше офицеров и унтеров. Российская империя уже успела столкнуться с дефицитом офицерского состава. Владимирское военное училище еще зимой 14 года перешло на ускоренные курсы, выпускающие прапорщиков. 4 месяца обучения и юнкер получает самое младшее офицерское звание. Шли часы. Немецкий генерал, как подумал Аркадий, хотел, чтобы у них закончились патроны. Но патронов еще много, а пехота противника лишь единожды сцепилась в ближнем бою с засадными взводами. Поле усеяно трупами в серых кителях, некоторые из этих трупов даже еще шевелятся. Никто им не поможет, потому что бой будет идти неизвестно сколько, а винтовочные ранения, как правило, требуют неотложной помощи. Они еще живы, но уже мертвецы. Ближе к вечеру наступление было прекращено. Немиров прошел к перпендикулярному отводу от засадных окопов и встретил выживших смельчаков. Многие из них были залиты кровью, своей и чужой, кто-то ранен, но почти все улыбались. Не тому, что убили много врагов, а тому, что выжили. «Все в санитарный блиндаж», — приказал им Аркадий. «Отмоетесь и потом мигом в столовую, будет подарок от командования». Санитарный блиндаж – это баня, в которой оборудован отвод воды и установлена конструкция наподобие душевой. В большую бочку наливается вода, которая подается в примитивные распылители. А еще там стоит банная печь, позволяющая основательно попариться. Аркадий считал, что чистые солдаты – это боеспособные солдаты. По прошлой жизни он помнил, что на Западном фронте были большие проблемы с санитарией. Оттуда траншейные стопы, траншейная лихорадка и так далее. Он заразил этой идеей полковника Алексеева, который озаботился наведением санитарного порядка в каждом подразделении полка. Это недорого, но зато позволяет сохранять должную боеспособность солдат. Потери в роте – 63 человека, почти треть. Основной ущерб нанесла артиллерия. Видимо, есть какой-то изъян в организации траншей, подумал Аркадий. Или же это нормально в таких условиях? В его времена по пехоте в окопах и по бронетехнике стреляли корректируемыми снарядами, поэтому потери были гораздо хуже, чем те, что он наблюдает сейчас, а чистые артобстрелы, то есть некорректируемыми боеприпасами, он начал видеть только под самый конец. Солдат тогда у всех было мало, поэтому сложно сказать, какие потери при артобстреле считаются нормальными. Далее он направился на доклад к полковнику Алексееву. Тот уже слушал других командиров рот, докладывали о потерях, о состоянии укрепления и тому подобном. Немиров тоже доложил о своих потерях и о состоянии засадных взводов. Полковник был очень доволен итогами обороны и приказал выдать солдатам усиленную пайку на ужин. Солдаты потянулись к столовым. Немиров сходил в свой блиндаж и взял оттуда ценный приз. «Каждому по 200 грамм, не более», — сказал он, поставив ящик водки на стол перед засадниками. «Вы очень хорошо потрудились сегодня, поэтому заслужили. Фельдфебель, проследите, чтобы распределение было точным и равномерным». «Слушаюсь, ваше благородие», — ответил командир первого взвода. Немиров кивнул и пошел в свой блиндаж. «Завтра, скорее всего, будет контрнаступление». Глава 21. Патентное право военного времени. «Поворачивайте пулемет», — приказал Аркадий. 11 часов. Привычные ему танкистские команды легко усвоились пулеметными расчетами. Изначально часы пришли с моря, но затем прижились у танкистов, а теперь Немиров прививает их пулеметчикам. Расчет развернул пулемет и начал поливать свинцом вражеское пулеметное гнездо. Проходил мясной штурм, только в этот раз его инициатором выступала русская императорская армия. И поделать с этим ничего нельзя, приходится терпеть и рисковать жизнью. Есть одна вещь, которая имеет шансы стать чем-то прорывным, но одно дело – теоретизировать, а вот проверять на практике – совсем другое. «Кленов, убери их», – приказал Аркадий, лежащий справа от пулемета. Ротный снайпер, вооруженный охотничьим ГИВЕР-98, прицелился и выстрелил во вражеского пулеметчика. Не попал, но намек сделал, пулеметчик оперативно пригнулся. «Убей его», – крикнул Немиров. Кленов потратил весь магазин и сумел достать пулеметчика только последней пулей. «Вперед!» – скомандовал Аркадий, сверившийся с часами. Сегодня первый бой, в котором они применяли огневой вал. Полковнику Алексееву удалось согласовать новую тактику в штабе корпуса и уговорить генерала от инфантерии Япончина выделить 6 артиллерийских батарей на их участок. Алексеев поставил на это свою репутацию и, как уже видно, не зря. Противник тоже активно дубасит по ним артиллерией и сейчас задействовал дополнительные батареи. Задача вражеской артиллерии – сбить натиск противника и дать своей пехоте время, чтобы насытить раздолбанные траншеи первой линии свежим пополнением. Но это не сработает, потому что первая линия окопов уже 20 минут находится под интенсивным обстрелом из 76-миллиметровых скорострельных пушек. Нельзя собраться для контрудара, когда на тебя падает такой шквал снарядов. «Вперед!» – повторил Немиров приказ. Его рота оторвалась от грязи и решительно побежала на вражеские траншеи. Второй пулемет противника был подавлен, поэтому накал мясорубки снизился, но вновь заработал первый, хотя они приблизились к траншеям противника на очень близкое расстояние. «Гранаты!» – приказал Аркадий. Специально обученные солдаты начали закидывать траншею гранатами РГ-14. Гранаты этой системы начинены 300 граммами манала, что в 5 раз больше, чем в еще не существующей гранате F1 или в 3 раза больше, чем в также еще не существующей гранате РГД-5. В эту эпоху еще не знают, что гранаты лучше делить на наступательные и оборонительные, а всего сейчас существует две системы – РГ-14 и гранаты системы Новицкого. Последнюю Немиров еще не встречал, но знаком с ее характеристиками – в ней содержится 1,64 кг пероксилина и предназначена она для инженерных задач. Это значит, что для решения противопехотных задач есть только одна система, которая, к тому же, чрезмерно мощна для этого. С другой стороны, бои ведутся в траншеях, поэтому риск погибнуть или покалечиться от своей гранаты гораздо ниже, чем в открытом поле. Ротные гренадеры закидали траншею гранатами. Спустя 4-5 секунд начался каскад взрывов, а затем рота пошла в штыковую. Аркадий, вооруженный шашкой и пистолетом, ворвался в траншею вместе с остальными и сразу же добил немца, пытавшегося вытащить из крепления пехотную лопату. Началась самая жестокая фаза боя. Штыки на штыки, взаимные выстрелы в упор, рукопашная. Секция траншеи рухнула и обнажила скрытый перпендикулярный отвод, в котором показались немецкие солдаты. Немцы тоже учатся и извлекают уроки из того, что видят в траншеях противника. Идея окопов засад им чем-то не понравилась, но зато они симпровизировали что-то свое, самобытное. В проходе было минимум 10 солдат. «Где пулеметы?» – заорал Аркадий, быстро вскидывая пистолет. Стрелять из кольта 1911 неудобно, но он это помнил еще по прошлой жизни. Без сноровки почти невозможно прицельно попадать даже с 8 метров, но Немиров практиковался, поэтому быстро разрядил магазин в бегущих к нему кайзеровских солдат. Четверых убил наповал, но вот остальные. «Евдокимов!» – воскликнул он, отходя за угол траншеи. Он не услышал выстрелов, которые его поразили, но зато ощутил последствия. Умопомрачительно больно ужалило в левую ногу и левую руку, после чего он упал в грязь. На фоне из-за угла траншеи выскочил рядовой Евдокимов, вооруженный самозарядным ружьем Браунинга. Быстрая серия из 5 выстрелов свинцовой картечью буквально смела уцелевших немцев, но Немиров этого уже не увидел. «Штабс-капитан ранен!» — громко прокричал поручик Удальский. «Фельдшера сюда!» «Приблудок!» — скрипя зубами, припечатал его дед. «Ты, падаль, это ты виноват!» «Но я не виноват!» — жалобным голосом ответил Аркадий. «Из-за тебя!» — пылая ненавистью, обвинил его дед. «Я из-за тебя!» «И мамка твоя из-за тебя!» «И отец твой!» «Ты виноват!» Дед с силой ткнул его пальцем в грудь, и Аркадий открыл глаза. Тело покрыто липким потом и почти горит. В голове туман, мысли мечутся, как бешеный пес в клетке, а еще очень сильно хочется пить. «Каха, где?» – заговорил он и попытался встать. «Лежите!» – потребовал строгий женский голос. «Где я?» – растерянно спросил Аркадий, переставший пытаться встать. Его расфокусированный взгляд, с усилием, был сфокусирован на женщине в белом халате с красным крестом на груди. «Вы в госпитале?» – ответила женщина. «Лежите спокойно. Вы ранены, но все худшее уже позади». И тут Немиров начал вспоминать. В него попали минимум 2, поэтому болят левые конечности. А потом он упал и отключился. Очнулся уже на носилках, но в сознании долго не продержался. «О, нет, только не снова», — овладела им паническая мысль. «Только не снова». Он попытался пошевелить левой рукой, но это вызвало острую боль. «Руку не напрягайте», — предупредила его медсестра. «Она в лупке и нуждается в покое». «И ногу тоже не отрезали?» – спросил Аркадий. «Нет, не отрезали», – ответила медсестра. «Не переживайте, лихорадка сойдет, и вы быстро встанете на ноги». Аркадий облегченно вздохнул и расслабился. «Санитары сказали, что вы требовали поливать раны спиртом из вашей фляжки», – сообщила медсестра. «Возможно, именно это облегчило лихорадку». «Вы молодец, штабс-капитан». Немиров почувствовал, что снова отключается. «Немедленно вернитесь в кровать», — ворвалась в палату медсестра. «Мне письмо дописать», — воспротивился Аркадий. «Вам назначен строгий постельный режим», — сделала медсестра запрещающий жест. «В постель». Немиров раздраженно проворчал что-то невнятное, после чего сдвинул недописанное письмо и накрыл его книгой. Воспользовавшись тростью, он прошел к своей кровати и осторожно лег. «Я вынуждена буду сообщить вашему лечащему врачу», — уведомила его медсестра, Александра Эдуардовна. «Я заслужил», — вздохнул Немиров. «Докладывайте». Медсестра поджала губу и покинула палату. «Несознательный ты, штабс-капитан», — усмехнулся лежащий на соседней койке полковник. «Не сотрудничаешь с командующим составом». «Виноват, ваше высокоблагородие», — ответил Аркадий. «Мы не при исполнении, поэтому можешь обращаться по имени-отчеству», — разрешил ему полковник. «Когда уже обед?» «Не могу знать, Николай Николаевич», — ответил Аркадий. «Часов, к сожалению, не имею». «Да оставь ты эту формальщину», — медленно махнул рукой полковник. «Николай Николаевич Дринякин поступил сюда 4 месяца назад, с ранениями верхних конечностей и туловища. Недалеко от него взорвалась ручная граната. На вид ему лет 50, видно, что носил густую бороду, но от нее остались только усы, а остальное сбрили, было осколочное ранение в щеку. Сейчас борода слегка отросла, но ей было максимум 2 месяца. Судя по впалости щек, при поступлении в госпиталь полковник был полнее, но начавшаяся лихорадка сильно повлияла на его вес. Начинающееся облысение подчеркивалось короткой стрижкой, которая, к тому же, обнажала еще несколько длинных осколочных шрамов. Ему сильно повезло, что осколки не сумели пробить череп и лишь поцарапали кожу и кость. Сам Аркадий тут уже третью неделю. Ранения у него были серьезные, но, к счастью для него, ничего калечащего. Одна пуля попала в бедро левой ноги, а одна прошла через предплечье левой руки. Трещина в бедренной кости потенциально могла создать кучу проблем, а вот в левую руку попала удачно, без задевания костей. Главное, ничего не сломало, подумал Немиров. Остальное зарастет. Лихорадка его отпустила только на вторую неделю. Он опасался, что начнется заражение и ему крышка, но перевязку меняли вовремя, кормили хорошо и за ним внимательно присматривала медсестра, поэтому прогноз обнадеживающий. «Расскажи-ка мне, будь добр, побольше о моем полном тезке», — попросил полковник. «Кто именно придумал артиллерии перед наступающими бить? И в чем преимущество перед обычной артподготовкой?» «Полковник Алексеев и придумал, Николай Николаевич», — заговорил Аркадий. «И огневой вал никоим образом не заменяет артподготовку, а лишь дополняет ее». Далее он написал детали и нюансы тактики, напирая на важность координации по часам. Каждые 2-3 минуты прицел должен сдвигаться на 100 метров вперед, а непосредственно первую линию траншеи должны обстреливать минут 30, минимум. А все ради того, чтобы противник не мог подтянуть резервы. И что, был эффект? Поинтересовался полковник, когда Немиров закончил объяснение. Полковник Алексеев прислал письмо, в котором сообщил, что линия траншеи была взята полностью, ответил Аркадий. О потерях не сообщил, но заверил, что будет ходатайствовать о внедрении тактики на уровне армии, вероятно, эффективность им оценена как высокая. Настаивать на собственном авторстве Аркадий не стал. От полковников инновации принимают с гораздо большими шансами, поэтому Немиров построил беседу с Алексеевым так, чтобы он сам нащупал идею из наводящих вопросов. Николай Николаевич уверен, что он разработал тактику лично, а Аркадий просто ему помогал. А Аркадию и не жалко сохранить больше жизней. Чем меньше людей погибнет на фронте, тем легче потом будет молодой Советской Республике восстанавливаться после войны. 15-й год проходит не совсем так, как я планировал, подумал Аркадий. В план точно не входило лежать в госпитале с ранениями. В шахматы играешь? Спросил вдруг полковник Дринякин. Так точно, Николай Николаевич, улыбнулся Аркадий. Есть тут у меня. Полковник слез с кровати, надел тапочки и залез в тумбочку. Через несколько минут у кровати Аркадия стоял стул, на который было поставлено вечно неизменное поле сражения, почти каждый бой на котором уникален. «Кому письмо хочешь написать?» – спросил полковник. «Благодетельнице своей, Марии Константиновне Бастрим», – ответил Аркадий. «Марии Константиновне», – удивился Дринякин. «Так я ж ее знаю. У Богдановича в салоне виделись неоднократно. Надо же, как тесен этот мир, и как она поживает». «Вот, хочу узнать», — улыбнулся Аркадий, делая ход. «Но Александра Эдуардовна бдит. Подожди с недельку-две, режим смягчат», — сказал ему Николай Николаевич, обдумывающий свою стратегию. «Я закурю, курите, Николай Николаевич», — ответил Аркадий. «Удивительно, но в палатах не запрещается курить. Во всяком случае, обер-офицеры каждый день смолят, как паровозы. Будешь письмо писать, передавай сердечный привет от меня», — попросил полковник, подкуривший сигарету от спички. «Сам что не куришь, не курящий я», — ответил Аркадий, — «и обязательно передам от вас привет». Далее они молча продолжали интеллектуальную борьбу на шахматном поле. Обед, медсестра закатила в палату тележку. «Ах, да что вы себе позволяете? Он лежит», — указал полковник на Аркадия. «А мне можно, режим смягчен. Просто в шахматы играем. Штабс-капитану прописан покой», — возмущенно воскликнула медсестра. «Прекратить игру. Виноват, исправлюсь», — вздохнул Аркадий. «Тоже виноват», — усмехнулся полковник. «Тоже исправлюсь. Что ж, пришлось прекратить партию и отложить ее до лучших времен». Полковник отнес доску на подоконник. «Доиграем, когда придет время», — прокомментировал он свои действия. «Возвращайтесь на кровать», — велела ему медсестра. «Завтрак, обед и ужин в постель — это не навсегда. Как только конечности заживут, придется ходить в столовую для мобильных пациентов». В окно он каждый день наблюдает прибытие подвод и даже грузовиков, доставляющих раненых с фронта. Операции делаются круглосуточно и палаты пополняются новыми пациентами. Война набирает обороты с каждым днем, приобретая все более ужасающие масштабы. И дальше будет только хуже. «Пока наши не придут», — подумал Аркадий и закрыл глаза. «Вот и надо приобрести, из всех доступных источников, максимально возможное количество этих ружей», — продолжал Аркадий. «Сможешь?» «Смогу, ваше благородие», — улыбнулся нарцисс. «Благодаря вам я весьма неплохо поднаторел в торговле». «То ли еще будет», — усмехнулся Аркадий. Они сидели в беседке во дворе госпиталя и обсуждали нюансы крупного заказа гражданского оружия. «Разрешение пришлют сюда, в госпиталь», — продолжил Аркадий. «Полковник Алексеев согласовал заказ в штабе корпуса, поэтому сила разрешения будет веской, требуй, но не наглей». Аркадий, лежа в госпитале, вел активную переписку с непосредственным командиром и в эпистолярной форме делился с ним концепцией штурмовых групп. Он назвал их ударными батальонами, что описывает всю их функцию. Быстро и решительно ударить, занять плацдарм в траншеях, дождаться подкрепления, а затем рваться к следующей линии. Для этого нужно специфическое оружие, которое он уже давно обдумывал. Браунинг Авто 5 показал себя отлично. 7,62-мм картечь, рассчитанная на среднеразмерных кабанчиков, убивает людей на повал, что было доказано рядовым Евдокимовым в ходе наступления. Скорострельность этого дробовика показала все свои преимущества, поэтому Аркадий решил, что не нужны ему никакие помповики. Товарищ Браунинг сказал свое веское слово. Да, это будет очень дорого, но не дороже жизни солдат. Немиров не был бездушной канцелярской крысой, которая способна продвигать идею ограничителей самовзвода в револьверах ради экономии патронов. «А сколько надо таких ружей?» – уточнил нарцисс. «Не менее 5000», – ответил Аркадий. «Деньгами будет участвовать купец один и краткая гильдия Пахом Александрович Сергеев. Он обещал полностью покрыть стоимость закупленного оружия. Мария Константиновна сказала, что готова заплатить любые деньги, лишь бы это приближало победу в войне», – заговорил нарцисс. «Если хочет помочь, то пусть приобретет охотничьи карабины ГИВЕР-98, оснащенные оптическими прицелами», сказал на это Аркадий. «Нужно не менее 200 единиц, мы собираемся налаживать снайперское дело в нашем полку. Не знаю, что это, но если стоящее дело, я сообщу Марии Константиновне», произнес нарцисс. «Несомненно, стоящее», заверил его Аркадий. «Снайперские винтовки позволят уничтожать пулеметчиков с безопасной дистанции, что сохранит тысячи жизней. Пулемет, когда у противника нет ничего лучше мясных волн, превращается в ультимативное оружие, которое и обеспечивает почти полную невозможность успеха лобового штурма в пешем порядке. И снайпер не панацея, а лишь симптоматическое лекарство. Также нам нужны пулеметы системы Максина», продолжил Немиров. «Разрешение на их закуп тоже скоро прибудет, нужно не менее 100 единиц. Он сразу же, как выпишется из госпиталя, займется подготовкой ударных батальонов. Организационная структура этих батальонов будет крутиться вокруг ручных пулеметов, которые станут главной огневой мощью и краеугольным камнем успеха. Каждый взвод будет оснащен двумя пулеметами системы Максина, это даже слегка избыточно, достаточно и одного, но Аркадий решил, что лучше потратить больше патронов, чем потерять больше людей. Во взводе будет 20 солдат с дробовиками и 20 гренадеров, вооруженных пистолетами Кольт 1911 и ранцами с 6 гранатами. На всякий случай, 10 солдат будут носить винтовки. Я уже сделал заказ на Путиловском заводе, они будут производить кинжалы, кастеты и булавы», произнес Аркадий. «Нужно проследить, чтобы все было сделано надлежащим образом». Он даже начертил примерные схемы требуемого оружия, опираясь на присланную ему по почте энциклопедию средневекового оружия. Кинжалы, кастеты будут иметь длину лезвия не менее 30 сантиметров, а дуга кастет будет оснащена шипами. Получалось что-то техноварварское, больше подходящее к безумному Максу, нежели к Первой мировой. Булавы будут иметь общую длину не более 60 сантиметров и весить не более 1,5 килограмм. Для большей надежности Аркадий потребовал от заводских разработчиков сделать их цельнометаллическими, с шипастым навершием. Отдельным требованием было наличие резинового покрытия на рукояти и петли для фиксации на руке. Стандартизированное оружие имеет ряд преимуществ. Можно выработать стандартные приемы боя, что позволит организованно обучать солдат его правильной эксплуатации. «На фронте все скатывается к средневековью», – озадаченно спросил нарцисс. «Нет», – улыбнулся Аркадий. «Это я собираюсь скатиться к нему и забрать всех с собой». 17 мая 1915 года, записал Аркадий в свой дневник. Вести с фронта показывают стратегический провал командования, генерал Маккензин, с которым мы, как оказалось, уже сталкивались на поле боя, сумел совершить прорыв обороны 3 и краткой армии на Юго-Западном фронте. Он уже практически восстановился после ранений, но лечащий врач, Анатолий Сергеевич Леонов, настаивает еще на 2 неделях лечения. Раны, действительно, зажили не до конца, но Аркадий считал, что уже залежался тут сверх необходимого. Если не купировать этот прорыв, то это гарантирует фронту роковые последствия, продолжил он писать. Все зависит от оперативности действия генерала от инфантерии Радко Дмитриева. Не сможет удержать немцев, придется отступать по всей линии фронта. Он предполагал, что прорыв не удержит. Изначально он точно не помнил, почему именно начнется великое отступление 1915 года, просто знал, что оно будет. Все решится в ближайшие недели, дописал Аркадий. Исключительно от нечего делать он завел дневник, в который последние 2 недели записывал восстанавливаемые по памяти события с самого начала войны. Теперь он писал в режиме реального времени, так как уже достиг мая 1915 года. Аркадий Петрович, вошла в палату медсестра, Сабурова Александра Эдуардовна. Ваша посылка пришла. Благодарю вас, кивнул Аркадий. Сейчас приду. Он спрятал дневник в тумбочку и пошел на выход. В приемной его ожидал курьер. Здравствуйте, приветствовал он его. Немиров Аркадий Петрович, здравствуйте, кивнул ему Аркадий. Я, распишитесь, протянул курьер планшет. Немиров расписался после своих ФО, после чего принял фанерную коробку. Это его заказ, сделанный еще 2 месяца назад. Привезли ему сульфаниламид, произведенный в химической лаборатории Императорского Московского университета, который будущее МГУ. Рецептура сульфаниламида общеизвестна аж с самого 1908 года, но никто так и не нашел ему применения. Его открыли в ходе попыток синтезировать текстильный краситель, а потом он неопределенно долгое время был никому не нужен. Аркадий думал, что уж стрептоцид-то сейчас применяют, но ни медсестра, ни лечащий врач, никогда ни о чем подобном не слышали. И вот тут-то Немиров все понял. Пахом и Марфа в авральном режиме ищут химиков для нового производства. Завод будут ставить под Новгородом, который теперь нешуточно рискует стать столицей отечественной фармакологии и сладкой газировки. Лучше акмы ручных пулеметов, подумал Аркадий. Стрептоцид может спасти миллионы. Он был максимально убедителен и требовал не жалеть денег на скорейшее открытие завода. Техпроцесс с получения известен и подробно расписан в патенте, но изобретатель сульфаниламида, подданный Австро-Венгрии, с вершины самой высокой колокольни, вот откуда можно плевать на патентное право Пахому и Марфе, улыбнулся Немиров своей мысли. К тому же, сведения о стрептоциде разлетятся по всему миру со скоростью молнии, поэтому о патентные права вытрут сапоги не только в Российской империи. Но нужно было окончательно удостовериться в действенности сульфаниламида на реальных боевых ранениях. Была призрачная вероятность, что это вообще не тот сульфаниламид и вся эта активность напрасна. Анатолий Сергеевич нашел Немиров своего лечащего врача у него в кабинете. «Я вас слушаю», — оторвался врач от заполнения какого-то документа. «Какие-то жалобы?» «Жалоб не имею», — покачал головой Аркадий. «Но имею предложение». «Какое предложение?» — недоуменно поинтересовался Анатолий Сергеевич. «И присаживайтесь. Ко мне прибыла посылка с одним химическим веществом», произнес Аркадий и сел на стул для пациентов. Есть сведения, что это вещество обладает противомикробным эффектом. Марфа уже проверила действие стрептоцида на одном из работников. Бедолага поранился при розливе Марфа-Колы, порезал руку разбитой бутылкой. Уж такой случай упускать было нельзя, поэтому рану оперативно посыпали стрептоцидом и начали ждать. В итоге воспаление протекло очень слабо, никакой лихорадки и тому подобного. И это было необычно, но не невероятно, возможно, иммунитет рабочего был изначально силен и справился самостоятельно. Для соблюдения секретности они не стали развивать тему, но Марфа, которая уже горячо верила в успех предприятия, поехала в МВД и подала персональную заявку на регистрацию медицинского применения сульфаниламида. «И что это за вещество?» – без особого интереса спросил врач. «Мы назвали его стрептоцидом», – ответил Аркадий. «Кто это мы?» – уточнил Анатолий Сергеевич. Купцы один и краткая гильдии Марфа Кирилловна Бочкарева и Пахом Александрович Семенов, и я, ответил Аркадий. Патент уже подан в Министерство внутренних дел, с привилегией на 10 лет, то есть вы уже уверены, что это химическое вещество обладает противомикробным эффектом?» – спросил врач. «Уверены полностью, но нужны практические данные», – ответил Аркадий. «Поучаствуете в исследованиях эффекта, получите от меня вознаграждение в размере 2000 рублей». «Шутите?» – нахмурился Анатолий Сергеевич. «Вдобавок к вознаграждению я гарантирую вам мирскую славу, первый врач, полноценно исследовавший свойства стриптоцида», – пообещал Аркадий. «Это какой-то розыгрыш», – не поверил ему врач. «Мы рассматривали вариант выбрать гражданских врачей, но решили, что лучше подойдет военный врач», – продолжал Аркадий. «Так информация о свойствах стриптоцида распространится быстрее, и именно там, где он нужнее всего. Вы не ответили на вопрос», – раздраженно произнес Анатолий Сергеевич. Аркадий вытащил из кармана пижамы кошелек и отсчитал 2000 рублей кредитными билетами. «2000», – произнес он. «Точно не шутите?» – дрогнул лечащий врач. «Точно», – ответил Аркадий предельно серьезно. «И что я должен делать?» – спросил Леонов. «И насколько действенно лекарство?» «Вот это вещество», – Аркадий вытащил из коробки банку с белым порошком. «Нужно насыпать на открытую рану, после чего скрупулезно замерить терапевтический эффект». Испытание на пострадавшем заводском рабочем показало, что воспаление практически не развивается. «Мне нужно согласовать это с главным врачом», – произнес Анатолий Сергеевич. «Согласовывайте», – пожал плечами Немиров. «Но имейте в виду, это стратегическое оружие. Чем меньше людей о нем знает, тем лучше. Все равно все узнают, а воссоздать сульфаниламид по имеющемуся патенту не составит никакого труда. Скоро в Великобритании, Франции, Германии, естественно, в Австро-Венгрии самые хваткие дельцы получат неисчерпаемый источник денег. Пока идет война, стриптоцид будут покупать в промышленных масштабах, но и после войны он никуда не денется, просто объемы закупок снизятся. Далее Немиров сообщил врачу все, что знает о стриптоциде и методах его применения. На следующий день в палату к Аркадию вошел не очень-то довольный Леонов и кивком указал следовать за ним. Видимо, пришлось делиться. Они прошли в солдатскую часть госпиталя, где в нос Немирова сразу ударил специфический запах гниющей в больничных условиях плоти. Леонов проводил его в предоперационную, где на Немирова надели медицинский халат, колпак и марлевую маску. «В операционной ничего не трогать», – велел ему врач. «Пройдемте». Вокруг операционного стола, на котором лежал страдающий от лихорадки солдат, собрались люди в белых одеждах. Они ждали прибытия Леонова и Немирова. «Приступим», – бодрым голосом произнес главный врач, Павел Иванович Рогозин. «Начинайте очистку раны». Солдата зафиксировали, после чего начали очищать рану на бедре от омертвевшей ткани. Когда обнажилась здоровая плоть, на нее был насыпан стриптоцид, но этим все не закончилось. Далее была очищена рана на левом плече, после чего порошок насыпали и на нее. «А прием внутрь обязателен?» – спросил Рогозину Аркадия. «Стриптоцид действует и так», – кивнул Аркадий. «В этом случае, я думаю, желательно ввести еще и внутрь». «Вы думаете?» – произнес главный врач. «Что ж, есть у нас и на этот случай». Грамм стриптоцида был разбавлен в 100 граммах воды, после чего этим раствором напоили бредящего солдата. «Теперь наблюдаем», – произнес Рогозин. «Доставьте пациента в отдельную палату и назначьте сиделку». Если бы Аркадий просто пришел и предложил испытать на живых людях какое-то новое лекарство, его бы просто послали. Но подкрепление всего этого очень крупной суммой добавило ситуации нужную серьезность. «С деньгами всегда так», – подумал он. Через два дня Аркадия срочно вызвали в солдатское отделение госпиталя. Он сладко спал послеобеденным сном. Но взволнованная медсестра ворвалась в палату и растормошила его так, словно в госпитале пожар. Он проснулся и последовал за ней. «Здравствуйте», – приветствовал его солдат, уже пришедший в сознание. «Здравствуй», – кивнул ему Аркадий. Окружающие его врачи, с энтузиазмом юных натуралистов, рассматривали рану на его правом бедре и озабоченно перешептывались. Еще двое врачей осторожно изучали ранение на левом плече. Так-то они бы уже давно отрезали, что посчитали нужным, но плечо не отрежешь, а ранение бедра располагалось слишком близко к паховой области. «Что ж, вы оказались правы, штабс-капитан», — сообщил Немирову главный врач. «Терапевтический эффект наблюдается наглядный. Лекарство действенное, и я буду рекомендовать его всем своим коллегам. Есть ли у вас какие-нибудь запасы стриптоцида?» «726 грамм», — ответил Аркадий. «Передаю их в дар госпиталю. Истинная щедрость». Довольно улыбнулся главный врач. «Александра Эдуардовна, будьте добры, примите у штабс-капитана лекарство и позаботьтесь о том, чтобы оно было записано в запасы». Солдат, все еще страдающий от лихорадки, слабо улыбался. «Переведите пациента в общий блок», — распорядился Рогозин. «Все, расходимся, коллеги. Сейчас нам необходимо рационально распределить лекарства и поставить на ноги еще больше пациентов. Эх, придется перекраивать план операций». Глава 22. Свои и чужие. Свет керосинки очень хорошо освещал стол, но остальной блиндаж пребывал в полутьме. Это новый блиндаж, на новом месте, близ озера Нарочь, где и было остановлено немецкое наступление. Великое отступление 1915 года еще продолжалось, судя по тому, что сообщала пресса, отступили там-то, пытаются удерживать тут-то, стабилизация фронта проводится и так далее. «Ты меня еще никогда не подводил», — заговорил полковник Алексеев. «Но объясни-ка подробнее, что именно ты собираешься делать». «Ударный батальон», — повторил Аркадий. «Соединение из добровольцев, возглавляемое самыми опытными унтерами, вооруженное и подготовленное для специальных задач». «Это мне понятно», — поморщился полковник. «Что за охотничьи ружья? Какие еще 8 гранат и пистолет у солдата? Главное, что нужно после проникновения во вражеские траншеи, превосходство в огневой мощи», — произнес Аркадий. «Компактного и легкого автоматического оружия еще нет, хотя сейчас для него самое время, поэтому нужно решать задачу как-то иначе. Самозарядные дробовики – это решение. Есть же ружья-пулеметы системы Федорова», – нахмурился полковник. «Я слышал положительные отзывы об этих винтовках». «Это когда еще будет, ваше высокоблагородие», – усмехнулся Аркадий. «И будет ли, еще большой вопрос. А задачу надо решать уже сейчас. Поэтому я и поручил надежным людям закупить самозарядные ружья Браунинг Авто-5, и Кольты 1911 я тоже закупил. Федоров сейчас увлечен идеей довести до ума свой автомат, но также хочет и выполнить оплаченный заказ, он в состоянии разрыва на 2 проекта. Он должен сделать выбор и поручить что-то из этого Дегтяреву. Дегтярев – это инженерный самородок, который раскроется лишь со временем, но это время еще не пришло». «Сколько?» – уточнил Николай Николаевич. «Пока что 566 браунингов и 617 кольтов», – ответил Аркадий. «Но скупка продолжается, даже даны объявления о покупке с рук, за стоимость, соответствующую состоянию». «То есть, ты уже все решил?» – вновь нахмурился полковник. «Дадите отбой, никаких подвижек не будет, ваше высокоблагородие», – ответил на это Аркадий. «Тем более, вы дали добро, когда разрешили сам закуп». «Но я же не думал, что ты», — заговорил полковник. «Эх, я писал о примерных объемах закупа», — напомнил Аркадий. «Ладно, ладно», — махнул рукой Алексеев. «Продолжай». 20 максинов приехали вместе со мной», — продолжил Немиров. «Маловато, но лучше, чем ничего. В войсках жалуются, что не очень-то надежные штуки», — произнес Николай Николаевич. «Это потому, что не умеют пользоваться, ваше высокоблагородие», — улыбнулся Аркадий. «А я научу пулеметчиков правилам эксплуатации и ухода. Они у них в кости вотрутся. Кавалеристы русской императорской армии просто обожают Максины и до сих пор умоляют командование расширить закупку. Но командование, пока что, не реагирует. Задачей ударного батальона будет прорыв в траншеи противника и быстрое уничтожение находящихся там солдат», — продолжил Немиров. «Сразу после этого ударный батальон занимает оборону, в чем ему помогут ружья-пулеметы. С помощью такого высокомобильного автоматического оружия можно будет отразить первые контратаки, а там уже и подкрепление прибудет. Но как они будут подходить к траншеям?» — поинтересовался Алексеев. «Групповая тактика и ночное время, Николай Николаевич», — ответил Аркадий. «Под покровом ночи батальон приблизится к траншеям, после чего атакует их, но перед этим пошлет сигнал и запросит короткий артиллерийский налет. Именно короткий, на 8-10 минут, и атакует слегка размягченную оборону. Это сработает лишь несколько раз, а потом немцы выработают контрмеры. Но добиться какого-то продвижения на фронте, одним батальоном, это уже будет стоить того. Если основные силы сумеют пробить второй и третий эшелон, то это будет означать прорыв, в который ворвется кавалерия. А там, если все сложится удачно, можно и о наступлении говорить. «А что за средневековье ты там привез?» — спросил Николай Николаевич. «Оружие ближнего боя», — ответил Аркадий. «Понадобится в тесноте траншей. Уже слышал, что некоторые кулибины изготавливают самоделки из подручных средств, а тут заводские изделия. Путиловцы чеканят на каждом изделии серийный номер. Идея производства дешевого холодного оружия для мужицкого боя почему-то пришлась им по нутру. Кинжалы и кастеты у них получились посредственные, но для такого дела не нужен Дамаск, а вот булавы вышли на уровне. «Сомнительно как-то», – неуверенно произнес полковник. «А если не получится ничего толкового, людей сгубим просто так. Попытаться – это лучше, чем гнать стрелковые цепи на пулеметы, ваше высокоблагородие», – ответил на это Аркадий. «При всем уважении к стратегическому гению наших и немецких генералов, Алексееву рассказывать не надо, он сам отлично и неоднократно видел последствия мясных волн с обеих сторон, и он отчетливо понимал, что мясные волны – это не выход, а лишь напрасное расходование жизней. Это понимание у него сформировалось на основе собственной организации обороны. Через достаточное количество грамотно расставленных пулеметов не пройдут и сотни тысяч солдат. Это статистически невозможно. Ведь самое ужасное начинается после прорыва первой линии. Расстроенные боевые порядки, как правило, уже просто не способны начинать штурм второй линии, а там ведь дальше и третья. И нынешняя тактика не дает никаких ответов, как решить эту проблему. И я лично возглавлю ударный батальон, добавил Аркадий. Гарантирую успех собственной жизнью. Полковник задумался. Немиров уже подсказывал ему дельные вещи, он уже обеспечил ему звание полковника и командование полноценным стрелковым полком. Успех – это почти гарантированное повышение звания, при условии, что после прорыва линии будет начато наступление. Но вот риски. Нужно согласовать со штабом корпуса, произнес он, и тогда придется ставить на кон мою репутацию. В случае провала меня снимут с командования и отправят в штаб, чтобы больше не мешал. «Мы не провалимся», – уверенно заявил Немиров. «Тогда начинай подготовку», – решился Николай Николаевич. «Пока я буду пробиваться через бюрократию, ты будешь готовить батальон. Все мое способствование в твоем распоряжении». «Тесс», – приложил палец к рту Аркадий. «Все замерли. Они уже преодолели ничьи земли. Изрытая снарядами земля полна гниющими трупами, среди которых копошатся вездесущие крысы. Немой ужас войны распростерся вдоль всей линии противостояния, атаковать пытались везде, обе стороны. Осень настала, фронт окончательно стабилизировался и настало стратегическое затишье. До этого кайзеровские войска предпринимали попытки наступления, напарывающиеся на ошеломительный пулемет на артиллерийский огонь. Императорские войска пытались сразу же бить в ответ, но тоже получалось не очень. Решительные контрудары, так понравившиеся генералу Заинчковскому, подчеркивающие исконный русский дух, привели к неизбежной выработке противодействия, поэтому больше не имели того же эффекта, как в начале года. На паутине колючей проволоки висели сотни покалеченных тел обеих сторон конфликта. Натыкаться на такое посреди темноты – это очень нервно. Аркадий лично возглавлял первую роту, двигающуюся на пределе слышимости. Остальные три роты двигались позади, выходя на свои заранее намеченные позиции для штурма.